Новые планы. Я сидел в неудобном кресле и стоически терпел всевозможные издевательства целой команды стилистов, визажистов и гримеров. Седые волосы мне подкрашивали, кожу лица массажировали, смягчали маслами и омолаживали легкими разрядами электрического тока. Лицевые мышцы подтягивали микроуколами каких-то препаратов. Мускулистая Айна помогала хрупкому костюмеру затягивать тугой корсет на моей, так сказать, талии, чтобы визуально хоть немного скрыть огромное рыхлое брюхо. Катерина Тонмесфель, не обращая внимания на всю эту творящуюся суету, нервно ходила по комнате и стращала меня. «Георг, ты слишком легкомысленно относишься к сложившейся ситуации. Ты просто не понимаешь всей глубины случившейся трагедии». «Да брось, сестренка». «Главную задачу мы выполнили. Столица у Натари больше не угрожает уничтожение. Более того, соседняя звездная система Хнель снова перешла под наш контроль, а королева чужих вместе со своей изрядно потрепанной армадой выдавлена в Гемору. Скажи мне, кто перед боем при соотношении сил 1 к 15 по кораблям, что такие блестящие результаты вообще возможны, я бы рассмеялся этому человеку в лицо и назвал фантазером. Многие сомневались, что мы элементарно сможем выжить в таком бою. Но мы не просто выжили, но еще и привели в Унатари 26 звездолетов для нашего флота, причем сразу 4 линкора. О, не так сильно. Мне все-таки дышать иногда нужно». Последняя фраза относилась к Айне, которая явно пыталась стянуть корсет до состояния осиной талии, полностью игнорируя реальное состояние моего живота. Завязки немного ослабили, дышать мне стало чуть легче. Но тут подошла Катерина, оценила проделанную Айной работу и скептически покачала головой. «В районе груди оставь, но по талии еще сантиметров 5 необходимо убрать, иначе кронпринц не влезет в заготовленный для его выступления парадный костюм». Бывшая боец-гладиатор с новой силой принялась перешнуровывать завязки, сестра же продолжила пилить меня. «Да, брат, столица спасена, но какой ценой? Флот восьмого сектора полностью уничтожен. Звездная система Гемора потеряна для человечества. Пропал без вести единственный сын главы Оранжевого дома. Герцог рвет и мечет, обещает самые ужасные кары всем, кто оказался замешан в исчезновении его сына. То, что офицеры, перешедших к тебе кораблей, уже обвинены в дезертирстве и предательстве, просто цветочки по сравнению с тем, что герцог Аваль приготовил для тебя самого. Герцог хитер и коварен, а ты у него номер первый в списке личных врагов». Сестра бы, наверное, еще долго капала мне на мозги, но тут в гримерную ворвался запыхавшийся офицер. «Кронпринц Георг, на первой линии тронный мир. С вашим высочеством желает поговорить император Август». Все присутствующие испуганно переглянулись, и через секунду закипела бурная деятельность. Меня подняли, бесцеремонно запаковали в костюм и вытолкали по направлению к рабочему кабинету с информационным экраном. Экран уже оказался включен, и глава империи с явным нетерпением на лице ожидал моего появления. «Рад возможности лицезреть ваше императорское величество». В полном соответствии с этикетом я опустился на одно колено и приветствовал самого влиятельного аристократа империи. «Встань, Георг, сейчас не до церемоний. И попроси посторонних очистить помещение, речь пойдет о достаточно деликатных вещах. Нет, твоя советница Катерина Тонмесфель может остаться». Моя сестра уже в дверях развернулась, подошла и встала рядом со мной. Охранники же и слуги почти бегом поспешили выйти за двери. Даже хамелеоны, демонстративно на ходу проявляясь из невидимости, тоже вышли в коридор. Едва створки закрылись, Август продолжил. «До меня дошли тревожные вести, что через 40 минут ты собираешься произнести большую речь перед народом у Натари и верными тебе войсками. Георг, еще не поздно остановиться и избежать непоправимого». Несмотря на волнение и официальность момента, я не смог скрыть своего недоумения. Обернулся и посмотрел на Катерину, но сестра тоже лишь удивленно пожала плечами. «Мой император, я действительно собираюсь произнести речь перед народом Астаримы. Нужно успокоить население и рассказать о блестящей победе над чужими в звездной системе Хнель. Люди в Унатари провели 2 недели в состоянии постоянного страха в ожидании неминуемого появления летающей смерти. Многие уже даже не надеялись на спасение. А потому им просто необходимо сообщить, что угроза вторжения чужих миновала, и можно вздохнуть облегченно. Вот только я совершенно не понимаю, почему эта моя речь может стать непоправимой, и чем она вызвала тревогу вашего императорского величества». Император на пару секунд задумался, а потом заговорил, глядя мне в глаза и наблюдая за моей реакцией. «Георг, сегодня ко мне обратились представители сразу 3 великих домов. Все они хором твердили об измене Якобы у них появилась информация, что на предстоящем выступлении ты намереваешься сообщить о создании своего собственного государства, неподконтрольного Оранжевому дому и Тронному миру. И хотя такое поведение несколько не вяжется с твоим сложившимся у меня образом, представителям великих домов действительно удалось посеять зерна сомнения в моей голове. Собеседник замолчал, явно ожидая от меня каких-то слов опровержения его тревогам. Я снова опустился на одно колено и склонил голову. «Мой император, наверняка темная мать находится где-то неподалеку. Я прошу ищущую правду подключиться к нашему разговору и проверить истинность моих слов». Я не ошибся. В пределах видимости камеры появилась древняя старуха в черных одеждах. Темная мать приветливо улыбнулась мне и встала рядом с императором. Я же начал говорить громко и четко, периодически останавливаясь и давая возможность ищущей правду оценить сказанное. Никогда даже в самых потаенных мыслях я не допускал возможности измены вашему императорскому величеству. Все мои действия были направлены на укрепление обороноспособности империи и на продвижение человеческой расы в космосе. О выходе из подчинения главе Оранжевого дома и создании отдельного государства я действительно думал. Вот только это было месяцев 9-10 назад, когда под моим управлением находилось свыше 20 звездных систем. Но даже тогда планируемое государство со столицей в Унатаре оставалось бы частью человеческой империи и, безусловно, подчинялось бы вашему императорскому величеству. «Все сказанное является правдой», — выдала свой вердикт старуха. «Август, твой внук не замышляет ничего дурного ни против тебя, ни против империи. Я вижу в его мыслях лишь серьезное недовольство нынешним главой Оранжевого дома и массу направленных против герцога Аваля планов. Вижу старую мечту о большом сильном государстве со столицей в Унатаре». Я поспешил вмешаться, так как император мог истолковать слова темной матери превратно. В любом случае, столь радикального шага, как создание своего королевства, не потребовалось. Раскол в Оранжевом доме закончился победой моей стороны. Вот только, как и ранее, его старший брат Паола, младший брат Аваль тоже позарился на мои собственные системы, хитростью и подлостью отобрав у меня звездную систему Тиваль, основной источник моих доходов. Как и первый раскол в Оранжевом доме, так и нынешний кризис в отношениях между мной и новым герцогом, и даже вторжение чужих в систему Хнель, это всего лишь следствие наглых попыток отобрать у меня богатую ресурсами звездную систему Тиваль. «Любопытная точка зрения. Под таким углом я пока не рассматривал происходящее». Старик на экране задумчиво потеребил седую бороду. «И кому же сейчас принадлежит эта спорная система после всех последних событий?» Скрывать правду от императора, тем более в присутствии темной матери, никакого смысла не было. Поэтому я ответил максимально честно. 3 часа назад мои десантники взяли под полный контроль все фабрики по переработке льда и арестовали назначенных Виконтом Севиром управляющих. Так что по факту звездная система Тиваль снова вернулась законному хозяину. Август неожиданно рассмеялся. «Так вот, оказывается, с чем была связана такая активность твоих недругов. Вот теперь мне многое стало ясно. Ох, и нажил ты себе влиятельных врагов этим шагом, внук. Они же теперь не успокоятся, пока не сожрут тебя». Я лишь ехидно усмехнулся в ответ. «Подавятся. По-хорошему, захватить Тиваль следовало давным-давно, сразу же после подлой кражи. Вот только я долго старался действовать в рамках закона, апеллировал к более ранним договоренностям с Авалем и полагался на справедливость главы Оранжевого дома. Но герцог воспринял мою сдержанность за признак слабости, после чего решил не считаться с моими правами и вообще вытереть об меня ноги. Другого объяснения назначению Виконта Севира Тонмесфеля командующим флотом 8-го сектора периметра, кроме как попытку провести его в графы в обход меня и других аристократов, я не вижу. Худшего командующего, чем Севир Тонмесфель, в своей жизни я не встречал». Август неожиданно легко согласился со мной насчет Виконта и попросил во всех подробностях рассказать о том, что случилось в Хнель и Геморе. При этом император признался, что лично наблюдал за трансляцией боя и даже поблагодарил Катерину Тонмесфель за отличный репортаж. Моя сестра покраснела и низко поклонилась, явно смущенная похвалой. После моего подробного рассказа о ходе трудного боя Я сообщил данные с фрегата-разведчика и системы Гемора. Как такового боя в Геморе не случилось. Было просто избиение в одни ворота, чужими остатков флота 8-го сектора. У чужих хватило фрегатов и эсминцев, чтобы схватить и удержать все звездолеты Виконта Севира. Не ушел никто. Флот 8-го сектора полностью уничтожен, за исключением флагмана. Линкор «Оранжевое величие» даже не пытался отстреливаться и сразу сдался, сняв энергетический щит. Чужие не стали уничтожать сдавшийся корабль и направили на него свои десантные модули. Все это запечатлено на видео, которое я уже направил в Генеральный штаб Империи в сообщении под грифом «Совершенно секретно». Темная мать кивнула, подтверждая правдивость моих слов. Император насупил брови и надолго задумался. Мы с Катериной тоже молчали, не собираясь прерывать размышления Августа. Наконец старик на экране произнес: «Георг, я не буду критиковать и наказывать тебя за принятые во время боя трудные решения, хотя и не все из них одобряю. Твой рассказ о бое в системе Хнель в общих чертах совпадает с той оценкой, которую мне выдали военные эксперты из Генерального штаба. При таком соотношении сил победа была в принципе невозможна. Кронпринц Георг совершил настоящее чудо, сохранив свои корабли и нанеся чужим чувствительные потери. Повторять ошибку я не стану. Новый командующий флотом 8-го сектора будет назначен лично мною, и приоритетом в выборе будет не родство с герцогом Авалем Ройл Анджером, а именно способности флотоводца. Я помогу новому командующему кораблями и финансами, так что вскоре флот 8-го сектора снова возродится. Но на будущее, внук, я требую от тебя не применять практику принесения в жертву союзных флотов ради достижения своих собственных целей». Я снова низко поклонился императору. Буря миновала, я это чувствовал всей кожей. Катерина тоже это понимала и подмигнула мне для ободрения. Между тем император продолжил: «Меня и заинтересовала история про самку-хамелеона, которая пожертвовала собой ради спасения множества людей. Я хочу своим указом наградить ее посмертно. Как звали эту героиню?» «Мой император», — я снова низко поклонился. «У народности Раваш по традиции имена присваиваются только особям мужского пола. Самки имен не имеют, хотя в процессе жизни некоторые из них могут сменить пол и получить имя. Вот только капитан сюрприза один была молодой самкой, она ни разу не меняла пол и потому не имела собственного имени. Для всего флота она была известна как капитан сюрприза один. И именно под таким именем осталась в памяти военных». «Да будет так», — согласился император. «За доблесть и отвагу я посмертно награждаю капитана сюрприза один орденом Рубиновой кометы. Если у этой самки остались дети, с этой минуты они становятся полноправными гражданами империи, их воспитание и обучение будет полностью оплачиваться государством. Но теперь, Георг, я хочу поговорить о твоей собственной судьбе. Оранжевый, зеленый и красный дом требуют от меня официально от имени империи объявить тебя изменником и преступником. После данных тобой объяснений я намерен отказать им, объявив происходящее обычным эпизодом борьбы за власть среди местных элит периферийных районов, для которых войскам империи нет никакого дела». Я снова опустился на одно колено, выражая признательность столь мудрому решению императора. Сестра тоже повторила мой жест. Август лишь усмехнулся. «Не стоит меня благодарить. Я действую сейчас в собственных интересах. Мне важно, чтобы в 8-м секторе сохранялась сила, способная защищать границу с роем и сражаться с чужими. Поскольку флота 8-го сектора периметра сейчас не существует, эта трудная задача падает на твои плечи, Георг. Заметь, я говорю в 8-м секторе, но не в оранжевом доме». «Император, я не понимаю вашей идеи. Вы хотите снова назначить меня командующим флотом 8-го сектора?» Я не постеснялся признаться в том, что совершенно потерял мысль собеседника. Катерина посмотрела на меня с явным сожалением, покачала головой и произнесла громко: «Нет, брат. Император Август предлагает тебе создать свое собственное государство, не подчиняющееся оранжевому дому». «Молодец, Катерина», — старик на экране зааплодировал. «Мои советники не зря восхищались твоими аналитическими способностями и даже советовали переманить тебя в тронный мир. Георг, нет никакого сомнения, что герцог Коваль не простит тебе случившегося и не даст тебе житья. Да, и твоей сестре Катерине, глава Оранжевого дома, не забудет того, что она выставила единственного сына герцога в глупом виде. Поэтому я вижу только один выход из сложившейся ситуации. Создавай свое королевство и добивайся его независимости от Оранжевого дома. Да, война сразу с тремя великими домами в этом случае неизбежна, но основной флот империи останется в стороне и не будет вмешиваться в локальный конфликт. В прошлый раз ты показал, что способен быстро наращивать мощь своего флота. Этого я жду от тебя и на этот раз. Я молчал, слишком потрясенный предложением императора. Зато вместо меня заговорила моя советница Катерина. «Мой император, я вижу явную помощь и даже прямые советы с вашей стороны. Нам с Георгом фактически развязываются руки и дается полный карт-бланш. Мы больше не ограничены рамками правил Оранжевого дома и в неизбежной войне вправе пользоваться любыми доступными способами для усиления. Я не сомневаюсь в своем брате. Новое государство выстоит и окрепнет. И вот тут я хочу узнать цену этой свободы. Для чего вашему императорскому величеству потребовалась новая сила, не связанная правилами Великого дома и границами лишь одного сектора периметра? Ведь если бы речь шла просто о желании помочь двоюродному внуку, вы бы могли просто снова назначить Георга командующим флотом восьмого сектора». Старик на экране довольно рассмеялся, после чего его голос вдруг стал более жестким. «Хорошо, Катерина. Ты снова доказала свою квалификацию. И вот теперь максимально откровенно поговорим о действительно серьезных вещах, которые меня заботят как руководителя империи. Человечеству нужна могучая сила, которая сможет действовать вне рамок одного сектора периметра, но в то же время и не сам Звездный флот империи. Просто я желаю еще при жизни исправить самую большую ошибку, которую когда-то допустил. Речь идет о Желтом доме, или Золотом, как они себя называли». «Антагонисты?» Хором выдохнули мы с сестрой. «Да, именно так. Этот великий дом называют в империи уже почти 180 лет. Когда мой отец находился на смертном одре, он пожелал передать власть в соответствии с принятым в империи порядком. Первой в списке претендентов стояла моя сестра Элеонора Ройл Акад, родная бабка Георга по материнской линии. Однако я посчитал момент слишком удачным, чтобы упускать такой исторический шанс, ведь под моим командованием находился первый ударный флот, самая грозная сила человечества. Империя как раз тогда заканчивала затяжную войну с элоками, разумными червями-паразитами. Мои линкоры пробили планетарный щит родного мира элоков, выжгли огнем с небес гнездо очередного врага человечества, и сразу после этой победы я направил звездолеты прямо в тронный мир. Войны за престол не случилось». На моей стороне оказалась сила, я был овеян славой победителя, и корона империи досталась мне. Но вот сестра сбежала в Золотой дом, который исторически поддерживал ее, и объявила о выходе этого великого дома из состава империи. 18-й и 1-й сектора периметра были отключены от единой сети варп-маяков. Именно так и появились антагонисты. Император замолчал. Но его рассказ неожиданно продолжила темная мать. «С тех пор прошло много лет. Варп-маяки антагонистов давно включены, но общение идет лишь на уровне обмена послами. Империя признала за антагонистами право на независимость, и нарушить собственноручно подписанный договор мой хозяин не может. Атаковать же антагонистов частными армиями аристократов или флотами союзников абсолютно бесперспективно. Я ощущаю великую мощь Золотого дома. Флот антагонистов не уступает по силе флоту самой империи, а количество ищущих правду у Золотого дома очень велико». «Именно», — согласился император. «Все эти годы сепаратисты наращивали число боевых звездолетов и десантных кораблей. Тренировали десятки сильных псиоников для убийства ключевых адмиралов и командующих империи. Мне совершенно точно известно, что моя сестра не отказалась от идеи однажды вернуть себе ускользнувшую от нее корону империи, так что угроза вторжения армады антагонистов вполне реальна и когда-то может случиться. Но вот если найдется сила, способная справиться с армадой антагонистов и вернуть в лоно империи почти 50 обитаемых звездных систем, скажу прямо, Георг, за такую возможность я готов закрывать глаза на многое. Я не интересуюсь у тебя судьбой огромного укрэша, который ты показал в столице Оранжевого дома». «Двух укрэшев», — неожиданно вклинилась в речь императора темная мать, после чего пояснила. «Август, у твоего внука имеются сразу два таких больших корабля. И еще за пределами империи спрятан от посторонних глаз резервный флот в 300 звездолетов. Явно ведь старуха считала эту информацию прямо у меня из мозга. Император заметил промелькнувшее недовольство на моем лице и рассмеялся. «Георг, да ты просто полон сюрпризов! Хорошо, я не стану допытываться, от кого и зачем ты прячешь свой флот. Не спрашивай насчет судьбы имеющегося в твоем распоряжении корабля-постановщика варп-маяков чужих и других захваченных трофеев. Блокирую все попытки твоих недругов вызвать тебя на суд в тронный мир из-за скандалов в твоих семейных делах, как бы некрасиво они ни смотрелись со стороны. Я даже не стану требовать от тебя отбить звездную систему Гемора, которую своими действиями ты фактически подарил чужим. Как видишь, я многое готов тебе дать, внук. Взамен же я хочу от тебя, чтобы ты отбросил все сомнения и любой ценой создавал лояльную империю силу, способную решить описанную мной задачу. Год назад ты пошел в этом направлении и собрал под свои знамена 3000-й флот звездолетов, но потом испугался чего-то и неожиданно отступил. Сейчас же я хочу, чтобы ты не останавливался на полпути и создал силу, способную сокрушить антагонистов. Уверен, что при наличии на стороне империи такой увесистой дубинки и угроза наступления чужих тоже не будет уже казаться столь жуткой и неотвратимой. Собери флот и сокруши антагонистов. Георг, если ты сможешь осуществить описанное мной, я посчитаю главную цель своей жизни достигнутой и с чистым сердцем передам корону империи в твои руки. Слово императора. Экран давно погас, но мы с сестрой еще долго стояли молча, переваривая услышанное. Наконец я нарушил молчание, спросив свою советницу. «Как считаешь, Катерина, насколько можно верить данному Августом обещанию?» Сестра вымученно улыбнулась в ответ. «Если на твоей стороне будет флот, способный справиться с армадой антагонистов или соизмеримым с ней имперским, то все аристократы, включая самого Августа, будут вынуждены играть с тобой честно, так как иначе ты просто сам силой возьмешь обещанное. Но меня больше волнует не отдаленное будущее, а самое, что не есть ближайшее настоящее. Стоит тебе лишь заикнуться о независимости у Натари, как ты получишь бескомпромиссную войну с Оранжевым домом, на которой твои бывшие союзники Марат и Светлана Месфели будут сражаться против тебя. Да и на помощь твоего брата Робина и сестры Виолетты в данном случае можно даже не рассчитывать. Будет хорошо, если они просто останутся в стороне и не выступят против тебя. Кроме того, остается еще Зеленый дом, который обязательно воспользуется возможностью отомстить тебе за все обиды. И Красный дом, все просьбы о помощи которого ты откровенно проигнорировал, чем настроил Великий дом против себя. Да и чужие тоже никуда не делись и по-прежнему находятся в двух шагах от твоей столицы». Я жестом остановил поток слов собеседницы. «Катерина, не отговаривай. Я принял решение. Независимому государству у Натари быть. Но я не заставляю тебя лезть вслед за мной во всю эту грядущую мясорубку. Если ты считаешь, что врагов слишком много, еще не поздно тебе просто отступить». Катерина вдруг весело рассмеялась. «Ну ты даешь, брат. Ты так и не понял. Мы давно с тобой вместе в одной лодке, и менять что-то уже поздно. Поэтому даже если вся империя ополчится против тебя, я все равно останусь на твоей стороне. Да, нам будет трудно, война обещает быть кровавой. Но я верю в тебя, Георг, и знаю, что ты не обидишь сестру при разделе трофеев». Я посмотрел на часы. До моей речи оставалось всего 20 минут. Текст выступления вполне еще можно было скорректировать, чтобы объявить в своей речи о независимости у Натари. Но времени катастрофически не хватало продумать все последствия такого шага, предсказать ходы противников и предпринять контрмеры. «Катерина, текст речи менять не будем. Спешка сейчас действительно ни к чему. Нужно сперва многое обдумать и просчитать. Да и наши недруги будут выглядеть неловко перед императором, если выдвинутые ими против меня обвинения не подтвердятся, и выступление будет посвящено исключительно прошедшему сражению. Но где-нибудь через час после общения с журналистами собери в моем рабочем кабинете адмирала Майка Тона Акада, полковника Гора Тон Вульфа Айну и капитана всех 5 линкоров. Мне с ними многое предстоит обдумать и обсудить, прежде чем громогласно на всю империю объявлять о выходе из Оранжевого дома». Выступление прошло замечательно. Я ощущал сильное вдохновение, говорил эмоционально от души и даже почти не пользовался подсказками бегущей строки, отображаемой на специальном экране. Судя по периодически выскакивающим системным сообщениям о повышении репутации, моя речь находила отклики у жителей Унатари. Даже самый скользкий момент предупреждения некоторых капитанов чужого флота перед прыжком в Гемору был воспринят на удивление положительно. Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империй улучшилось. Текущее отношение к вам фракции военных империй плюс 25. Доверие. Мое стремление помочь боевым товарищам оценили. Произошел рост отношения с военными империей сразу на 2 пункта. Но теперь предстояла гораздо более сложная часть. После окончания моей речи полагались ответы на вопросы многочисленных собравшихся журналистов, представляющих самые разные информационные каналы империи. Я несколько нервничал, поскольку держал в голове, как моя бывшая фаворитка Астра завалила подобное общение, и первый же заданный вопрос подтвердил, что мои опасения были не напрасными. «Кронпринц Георг, зачем вы передали права на освобожденную систему Хнель вашей старшей дочери? Ведь принцесса Ликана в резкой форме отреклась от вас и отказалась от дальнейшего общения с вашим высочеством. Неужели вы считаете, что такой подарок заставит маленькую девочку забыть о смерти матери?» Молодая девушка-репортер, представляющая центральный новостной канал «Зеленого дома», невинно хлопала глазками, однако я видел плохо скрываемое торжество в ее глазах. Задание заказчика выполнено. Наверняка и премия была обещана за возможность прилюдно ткнуть кронпринца Георга в старую некрасивую историю с неудачным разводом. Я постарался ничем не выдать своего раздражения, хотя в голове и мелькали мысли хорошенько с пристрастием допросить эту стерву и вытрясти имя заказчика. Звездная система Хнель являлась моим подарком Лике, и моим прямым отцовским долгом было вернуть дочери ее собственность, пусть даже и с риском для жизни. Если же говорить о реакции дочери на смерть матери... Да, Ликана имела полное право так поступить. И я, и принцесса Марта Ройл Валиси Тонмесфель Кайла серьезно виноваты перед дочерью, так как скрывали от Лики информацию о нашем планируемом разводе. Мы ошибочно считали Лику несмышленной малышкой, не замечая, что маленькая кронпринцесса уже повзрослела. На самом деле наш развод с Мартой обсуждался уже давно, и инициатором этого решения являлась моя бывшая жена. Я расслышал в зале отчетливый вздох удивления. Да, вы не ослышались. Именно принцесса Марта настойчиво требовала развода. Я знаю, как некоторые журналисты любят копаться в чужом грязном белье. Что же, я дам им такую возможность и предоставлю записи старых бесед с принцессой Мартой, где она настойчиво требовала развода. В конце концов, я согласился. Далее между нами обсуждались только юридические моменты. Марта желала получить очень солидную компенсацию, у меня же долгое время не имелось требуемой суммы. Когда же деньги у меня появились, и все условия были согласованы, случилось непредвиденное. Марта неожиданно передумала подписывать бумаги. К тому моменту наши отношения с ней стали улучшаться. Флот государства Фастел даже помог мне во время сражения в Оранжевом доме. Все шло к тому, что развод может не потребоваться, и потому самоубийство Марты стало для меня совершенно неожиданным. «Из-за чего же тогда ваша жена пошла на самоубийство?» Я тяжело вздохнул. Принцесса узнала, что моя ищущая правду ждет ребенка. У Марты и Мии всегда были весьма напряженные отношения, и потому беременность главной соперницы моя жена восприняла крайне болезненно. Я действительно не знаю, о чем за моей спиной беседовали две очень близкие мне женщины. Могу лишь предположить, что они торговались по поводу приоритета престола наследия дочерей. Но сразу предупрежу ваш следующий вопрос. Мия не убивала Марту и не применяла свои способности. При всей своей жуткой репутации... Мия крайне осторожна в любых действиях, которые могут повредить моей или ее репутации. Но если остаются сомневающиеся в моих словах, я могу обеспечить вам приватный разговор с Мией. Я обвел внимательным взглядом разом притихший зал. Самоубийц среди журналистов не нашлось. Поступок Марты стал неожиданным для всех, но прежде всего для Ликаны, которую мы с женой вообще не ставили в известность обо всем происходящем. И потому я прекрасно понимаю реакцию дочери и сам на ее месте поступил бы так же. И потому сейчас я не пытаюсь переубедить Ликану. Я действительно виноват перед ней. Скажу честно, если бы я только мог предвидеть, чем закончится вся эта процедура развода с Мартой, то решительно отказался бы от такого намерения. Во всей вселенной нет никого, кто бы был для меня дороже Ликаны, и потому я никогда бы не пошел на то, чтобы обидеть родную дочь». Улучшение глобальной репутации. Текущее значение – минус 50. Улучшение глобальной репутации. Текущее значение – минус 49. Я рассматривал два этих всплывших подряд полупрозрачных сообщения, как вдруг... Изменение репутации. Отношение к вам Ликаны Royal Fastel улучшилось. Предполагаемое персональное отношение – минус 98. Непримиримая ненависть. Лика смотрела мое выступление и даже отметилась улучшением отношений на единичку. Я посмотрел прямо в камеру и произнес. «Спасибо, Лика. Где бы ты ни была и как бы ко мне ни относилась, просто знай, что я по-прежнему люблю тебя». После этой маленькой победы ответы на оставшиеся вопросы журналистов, даже на самые каверзные, не вызвали у меня никаких проблем. Закончил пресс-конференцию я словами. «Господа и дамы, к сожалению, время нашего общения вышло. Прошу понять, график кронпринца очень насыщен. Меня ждут на острове Хамелеонов на церемонии прощания с великой представительницей расы Раваш. Компанию мне составят капитаны и старшие офицеры флота Унатари, многие из которых обязаны жизнью капитану Сюрприза-1. Я уже садился во флайер, когда поступил неожиданный вызов. Офицеры службы контроля за транспортными маршрутами передали, что за последний час кронпринца Георга Ройл и Нокия несколько раз спрашивали со станции Хнель. Якобы у сотрудников варп-маяка имеется запрос, который они никак не могут классифицировать без моей помощи. «Мой принц», — говорит лейтенант Ярит Каф, руководитель зачистившей станцию Хнель штурмовой группы. «Прошу извинить за назойливость, однако фрегат-невидимка «Призрак-5» из звездной системы Тиала настойчиво просит пропустить его в сторону Унатари. Мы помним ваш приказ не включать варп-маяк до особого распоряжения, но фрегат из Тиала утверждает, что их случай как раз особый и просит передать вашему высочеству пароль «Звездный пес». Мое сердце забилось чаще от волнения. Нашлись мои пропавшие товарищи. Сразу захотелось прыгать от радости и орать во все горло, что я и проделал, не стесняясь множества людей, удивленных таким бурным проявлением радости, обычно сдержанным кронпринцем. Немного успокоившись и взяв себя в руки, я проговорил. «Да, лейтенант, это действительно тот самый особый случай. Я сейчас же свяжусь с наблюдателями системы Гемора. Если наши невидимки подтвердят, что корабли чужих не готовы к прыжку в Хнель, вы на полсекунды откроете маяк для «Призрака-5». Я замолчал, так как мое внимание вдруг привлекла очень странная жестикуляция сидящего рядом в кресле адмирала. Майк Тонакат клал несколько пальцев себе на плечо и явно хотел что-то мне донести. Несколько секунд я смотрел на эту пантомиму, как вдруг до меня дошло, что именно хотел мне донести адмирал. «И поздравляю вас с новым званием, штурм-лейтенант Ярит Каф. Вопрос о вашем повышении уже улажен с адмиралом флота Унатари». «Туки-туки-деса. Вот ее дети». Попори де Качча подвел меня к длинному, наполненному водой рву, разгороженному мелкой сеткой на множество отдельных участков и указал своей гибкой рукой вниз на сверкающую в свете полуденного солнца поверхность. Я всмотрелся. Совсем мелкая канава, даже 30 сантиметров глубины не будет. В теплой, прогреваемой жарким солнцем воде, накачиваемой в систему каналов и озер насосом прямо из океана Унатари, плавала стайка резвых 30-сантиметровых черных тритонов. 11 малышей. Еще недавно было 13, но двух самых слабых они сожрали. У них не хватает еды, удивился и даже испугался я. Вовсе нет, мой принц. Просто таков основной закон природы. Выживают самые сильные, ловкие и способные. Слабые же особи должны быть отсеяны и недопущены к размножению. Иначе со временем вся раса захереет. Обычно к стадии второй линьки, когда малыши начинают выползать на сушу, в живых остается примерно половина. Жесткие правила, особенно если учитывать крайнюю немногочисленность народа Раваш. Попори де Качча, разве тебе не бывает жалко, когда кто-то из твоих собственных малышей оказывается съеден своими братьями и сестрами? Мой телохранитель замолчал, глаза его затянулись непрозрачными пленками. Опять зависание. Неужели мой вопрос настолько сильно задел хамелеона, что заставил его войти в состояние интенсивного размышления? Наконец, мой начальник охраны открыл глаза. «Мой принц, вы затронули очень болезненную для меня тему. Все 16 моих мальков до сих пор целы, хотя у них уже прошла первая линька. На меня даже начинают коситься сородичи, некоторые даже за глаза называют мое потомство неполноценным. Мальки должны уничтожать слабых, это закон природы». Но они этого почему-то не делают. «Ну-ну, не печалься, мой друг. Может, просто они все годные для дальнейшей жизни? Вы проверяли, что случится, если к ним подсадить слабого малька из другой стаи?» «Что вы говорите, кронпринц? Кто же согласится пожертвовать своим собственным ребенком для такого эксперимента? Мои дети на треть крупнее положенной нормы и вдвое подвижнее. Они порвут любого, кого к ним подсадят. Даже смотрительницу, которая кормит мальков в каналах, дети серьезно искусали, когда она неосторожно опустила руку в воду». «Даже так?» Я некоторое время молча наблюдал за резвящимися в воде внешне совсем безобидными тритонами, а потом поинтересовался. «А когда они становятся разумными и начинают обучаться всему тому, что умеют хамелеоны?» «Мой принц, они уже разумные и активно учатся. Все малыши из этой стайки уже прекрасно понимают речь народа Раваш, а некоторые способны понимать и язык людей. Капитан Сюрприза один с ними специально занималась. Смотрите. Кверху пузиком!» Последнюю фразу мой телохранитель выделил более громким голосом. Сразу 8 тритонов одновременно перевернулись в воде, показав свои светло-желтые брюшки. С некоторой задержкой трое оставшихся повторили тот же самый трюк. «Эти трое команду на языке людей не поняли, но зато подсмотрели у своих братьев», — объяснил начальник охраны. Желтопузые тритончики, смешно шевелящие лапками, смотрелись действительно забавно. Сестре бы точно понравилось. Но Катерину Тонмесфель и остальных людей бдительные хамелеоны к яслям со своим молодняком не пустили, только меня, как старшую самку. Я обернулся на стоящую вдалеке группу людей и предложил Попоре де Качи неторопливо возвращаться к остальным. На обратной дороге я решил обсудить основной вопрос, ради которого флайер и привез на остров хамелеонов целую группу капитанов моего флота. «Попоре де Качи, я не видел тебя среди охранников, покинувших помещение перед моим общением с императором. Ты ведь присутствовал при этом разговоре?» «Да, мой принц. Я действительно находился в это время в комнате». Огромная ящерица остановилась и повернула ко мне оба своих подвижных глаза. «Подозреваю, что информация о секретном предложении императора уже передана старейшинам твоего народа. Наверное, это означало раскаяние или смущение. Серая кожа хамелеона пошла цветными пятнами. Затем мой начальник телохранителей опустился на одно колено и, склонив голову, протянул мне свой клинок. «Вверяю свою жизнь на суд вашего высочества. Да, я действительно передал секретную информацию своему народу». Я очень аккуратно подушечкой большого пальца пощупал острейший кривой клинок. Несмотря на все меры предосторожности, кожа на пальце оказалась рассечена до крови. Тонкое, просто микронное лезвие, причем явно керамическое или композитное, чтобы металлодетекторы не могли обнаружить оружие вместе с его невидимым хозяином. «Встань, Попоре де Качи». Я вернул клинок его владельцу. «Во время разговора с Августом я прекрасно знал, что ты присутствуешь в комнате. Я доверяю тебе как самому себе, поэтому и не потребовал удалиться. Не стал и просить сохранить тайну, так как мне было нужно, чтобы ты передал сообщение твоему народу. И вот теперь мне нужно знать ответ, что именно решили старейшины твоего народа. Прошло уже 6 часов, наверняка ведь какое-то решение принято». «Изменение репутации. Отношение к вам расы хамелеонов улучшилось. Отношение к вам расы хамелеонов +36. Уважение». Попоре де Качи низко поклонился и указал своей гибкой конечностью на многочисленные искусственные каналы с молодняком. «Тут на Унатаре находится порядка 300 молодых самок моего народа и растет свыше 2000 мальков. С каждым годом хамелеонов тут будет все больше и больше. Это будущее моей расы и ее величайшая ценность. Однозначно, в случае конфликта народ расы Раваш выступит на стороне Унатари. Но тут встает вопрос обеспечения безопасности моей родины который также требуется учесть. Именно поэтому я и начал этот разговор. Ведь если Унатари заявит о выходе из Оранжевого дома, месть герцога Аваля может обратиться на союзников нового государства и прежде всего на хамелеонов. Оранжевый дом давно облизывается на стратегически важные залежи танталовой руды у тебя на родине, и начавшийся конфликт станет для герцога Аваля просто отличным поводом силой захватить богатейшие месторождения. Поэтому прежде чем начать любую активность, необходимо обеспечить безопасность твоему народу в звездной системе С. Изменение репутации. Отношение к вам расы хамелеонов улучшилось. Отношение к вам расы хамелеонов +39. Уважение. Я прервал свою речь, чтобы ознакомиться с выскочившим сообщением. Апори де Качи явно говорил сейчас от лица всей своей расы и полностью поддерживал мою мысль о необходимости обеспечения безопасности звездной системы СС. Неудивительно, практически все хамелеоны жили в одной системе и были в считанные часы уничтожены флотом Оранжевого дома. Так вот, Апори де Качи, я опишу сложившуюся ситуацию. Варп-маяки колонии Ли и звездной системы СС сейчас контролируются бойцами Оранжевого дома. Там совсем небольшие отряды, человек по 10-15, но проблема в том, что мои звездолеты не смогут пройти незаметно через форпост 12. Поэтому я максимально прямо озвучиваю задачу. Сможет ли твой народ одновременно высадить две штурмовые группы хамелеонов и взять под контроль станции колонии Ли и СС? Боевые корабли тут совершенно не нужны. Наоборот, меньше всего подозрений вызовут пристыковавшиеся для подзарядки энергии грузовые баржи с рудой. Невидимые бойцы-хамелеоны проникают на варп-маяки и, по возможности, проводят захват без лишних жертв среди людей. «После такого прямого акта агрессии хода назад уже не будет», — задумчиво проговорил мой начальник охраны. «Оранжевый дом никогда не простит расерова аж такого нападения». «Я знаю, поэтому одновременно с этим мои десантные корабли из звездной системы Сигур захватят маяк Форпост 12, Форпост 13 будет атакован со стороны системы Оорт, а флот из Хнель возьмет сразу две системы — Форпост 11 и Тиалу. Только таким способом три разрозненных территории будущего государства смогут соединиться и обеспечить сообщение и снабжение между собой. Это крайне ответственный шаг». Хамелеон думал очень долго. Даже снова завис, но я его нисколько не торопил, понимая ответственность принимаемого решения. Наконец мой начальник охраны ответил. «Мой принц, вы можете рассчитывать на мой народ. Хамелеоны захватят и отключат маяки СС и колония Ли». «Отлично, мой друг. В таком случае пойдем к остальным. Самое время объявить нашим старым друзьям о новых грандиозных планах».